Херк, по его утверждению, не собирался порочить покойного, но мистер Филон был тем, кем он был. Матери же Иссов представляли собой весьма странное собрание жен, однако следует учитывать, что им пришлось пережить тот ад, которым обернулась жизнь строем. Дети Филона были лишены преимуществ нормальной семьи. Их не научили тому, чему обычные дети с молодых ногтей учатся у своих родителей. Их отец был великим бизнесменом, и они мечтали заслужить его одобрение, однако не имели ни малейшего шанса. Матерей интересовали лишь клубы, бракоразводные процессы и покупки, и в этом они весьма преуспевали. Вся забота отца о том, чтобы обеспечить детям стартовые жизненные позиции, состояла в том, чтобы наделить каждого 5 миллионами долларов на совершеннолетие. Но деньги не заменяют мудрости, родительского руководства и любви, которые были так нужны им в детстве. И дети Филона блестяще продемонстрировали, что не были готовы к ответственности за свалившееся на них богатство. Оно произвело разрушительное воздействие на их жизни, хотя, разумеется, это кое-чему их научило. Теперь, по прошествии многих лет, дети Филона осмыслили прошлые ошибки, поняли, как глупо промотали свои средства. Представьте себе, каково это в один печальный день проснуться и обнаружить, как это случилось с Рексом в возрасте 32 лет, что ты сломлен, лишился семьи и вот-вот угодишь в тюрьму за невыплату алиментов. Представьте себе, каково просидеть в камере 11 дней в ожидании, пока твой брат, тоже сломленный и разведенный, уговаривает вашу мать выкупить тебя оттуда. Рекс говорит, что за решеткой старался вспомнить, куда же ушли деньги. У детей Филона жизнь была не сахар. Многие раны они нанесли себе сами, но вину за это большей частью несет их отец. И последним проявлением пренебрежения с его стороны явилось это рукописное завещание. Они никогда не смогут понять той злобы, с которой отец отринул их от себя в детстве, коварно покарал, когда они стали взрослыми, и вычеркнул из завещания. В заключение Харк сказал: «Хорошо ли, плохо ли это для них, но они Филоны, кровь и плоть трое, и, безусловно, имеют право на свою долю отцовского наследства». Когда он закончил и сел, в комнате воцарилась тишина. Это был крик души, который не мог тронуть ни Джоша, ни Нета, ни даже судью Уиклифа. Прочувствованная речь не имела шансов произвести впечатление и на присяжных, поскольку следовало смириться с тем, что клиентам Геттиса не следует доводить дело до суда. Но в данный момент и в данном месте маленькая операция Харка была проведена блестяще. Распоряжался деньгами Нейт. В этом и состояло его участие в игре. Он мог часами торговаться, давить, блефовать и добиваться уступок, отщипывая по нескольку миллионов от состояния трое. Но был просто не в настроении заниматься этим. Раз Херк выстрелил в открытую, он сделает то же самое. «Каково ваше окончательное предложение?» — спросил он Херка. «Не уверен, что у нас есть окончательное предложение». Думаю, 50 миллионов на каждого — разумная сумма. Конечно, она кажется огромной, но, с другой стороны, следует учитывать и размер наследства. После вычета налогов это составит лишь 5% от оставшихся денег. 5% — не очень много, — ответил Нейт и замолчал, дав возможность каждому помучиться вопросом, что стоит за этими словами. Только Херк смотрел на него. Остальные склонились над своими блокнотами, приготовив ручки для подсчетов. «Разумеется, не очень», — сказал Херк. «Моя клиентка согласится на 50 миллионов», — заявил Нейт. В этот момент его клиентка наверняка разучивала псалмы с детьми в тени деревьев у реки. Первым побуждением у Оли Брайта, только что получившего 25 миллионов, было кинуться и поцеловать Нейту ноги. Но он, глубокомысленно нахмурив брови, стал делать какие-то заметки, которых никогда в жизни не смог бы разобрать. А Джош, в отличие от судьи Уиклифа, несомненно, сразу понял, что произошло. Его плутоватые противники уже произвели расчеты, соглашение состоялось, никакого суда не будет. Судье пришлось изобразить удовлетворение. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «значит, можно считать, что мы достигли соглашения». Только по привычке адвокаты Филонов, собравшись вокруг Харка, в последний раз якобы устроили совещание. Они старались что-то говорить шепотом, но говорить было не о чем. «Мы согласны», — объявил Харк, разбогатевший на 26 миллионов. А Джош тем временем набросал проект соглашения. Все начали ставить подписи. Но тут адвокаты вдруг вспомнили о своих клиентах, попросили извинения и, доставая сотовые телефоны, устремились в коридор.